Еще при жизни имя этого римского поэта было окружено почтением. Его сочинения изучались в школах и служили для предсказания судьбы. В средние века его и вовсе считали волшебником, способным вызвать землетрясение или грозу. Вергилий Публий Марон. У нас в гостях филолог Николай Гринцев. Здравствуйте. И историк Александр Смышляев. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Гринцер, выпускник филологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор филологических наук, заведующий кафедрой классической филологии Российского государственного гуманитарного университета. Написал монографию «Становление литературной теории в Древней Греции и Индии», а также свыше 50 работ по истории античной литературы и гуманитарной науки. Александр Смышляев, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор ряда работ по истории Древнего Рима, среди которых «История Древнего Рима от Ромула до Гракхов» и «Римский наместник в провинциальном городе». Судя по сохранившимся его биографиям и сведениям, которые там передаются, Вергилий родился в Мантуе на севере Италии, в семье землевладельца местного. Потом он получил даже по этому прозвищу мантуанского лебедя. Но он... лебедь не потому, что землевладелец, а потому, как он пел. Разумеется, конечно. Конечно, это уже после того, как он стал великим поэтом. Вот, он получил очень хорошее образование. Вот. Он жил и учился в Кампании, там, где были греческие философы, не только римские и риторы. В Риме тоже жил и учился. На какое-то время он из Рима возвращался к себе в Мантую в 41 году до н.э., когда оказалось под угрозой его наследственное поместье. Тогда как раз были конфискации широкомасштабные во время гражданской войны. Вот, и угрожали в том числе забрать у него поместье тогда. Во время этих гражданских войн примерно, вот по очень приблизительным подсчетам современных историков, 2/3 всей земли Италии поменяли своих хозяев. Это невероятный совершенно переворот. Вот. И вот ему удалось спасти свое поместье, поскольку к тому времени он уже имел некоторую поэтическую славу и пользовался покровительством людей, обладавших большим политическим влиянием. В частности, одного из ближайших друзей и советников Августа Мецената. Ну, будущего Августа, конечно, в то время он еще был Октавиан. Август. Первый римский император правил с 27 года до нашей эры. Внучатый племянник Цезаря. Победа в 31 году до нашей эры у мыса Акция над римским полководцем Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой завершил гражданские войны, начавшиеся после смерти Цезаря. Август сосредоточил в своих руках высшую власть, сохранив, однако, традиционные республиканские учреждения. Эта форма правления получила название принципата. Вергилий, литература в целом, и Вергилий как ее, так сказать, наиболее блистательный представитель, ну, я просто могу сказать, что он действительно замечательный поэт. Действительно, поэт, если читать его по латыни, то действительно производящий совершенно неизгладимое впечатление, которое трудно даже передается русскими переводами. В свое время существует замечательный, например, перевод «Энеиды» Ошерова, собственно, которым все пользуются, но он при всем при том, на мой взгляд, по крайней мере, не дает впечатления о том, что такое Вергилий по-настоящему. В оригинале. В оригинале. В свое время был замечательный предпринят опыт, с моей точки зрения, очень спорный, Валерием Брюсовым и Сергеем Соловьевым, которые переводили, ну, это брюсовская была вообще идея, перевести «Энеиду» максимально приближенно к латинскому стиху. В результате по-русски этот текст читать чрезвычайно тяжело, но при этом он производит действительно впечатление потрясающей приближенности к оригиналу местами. Ну так возвращаясь вот к этой теме литературы в Риме, это часть государства, более с моей точки зрения. Это часть государственной политики, причем гораздо более сложная, чем мы себе представляем в понятиях государственного заказа там, и что-то в этом роде. Вергилий в известной мере, наряду с Августом, создает вот этот Рим условного Золотого века, который наступает после того, как Август одерживает победы в гражданских войнах. Вергилий – это символ Рима, и именно поэтому символ, который отчасти сознательно создается, но при этом он вполне этой идее отвечает, прежде всего, Энеидой. И именно благодаря этому он становится, ну, при жизни, так сказать, быть может, не менее значимым, чем Принцепс, то есть, как бы, чем первый... Чем сам император. Чем я как раз хотел об этом сказать. Да. Когда он входил в театр, то ему воздавали такие же почести, все сразу же вставали, воздавали ему те же почести, что и самому Августу. И это не вызывало никаких, сказать, возражений и недоумений, в том числе и у Августа. Это считалось само собой разумеющимся. Да, это поразительно, потому что все знают в Риме, даже не узкий круг интеллектуалов, которые входят, вот, скажем, в круг мецената и вокруг, все знают, что Вергилий пишет Энеиду. Да, вот, Рим в этот момент создает себя как великое государство, а великое государство не может существовать без великой литературы. И у Рима есть многое, но у Рима, например, нет эпоса, да, у Рима нет Гомера. Великое государство немыслимо без эпосов в античных представлениях, в римских представлениях. И вот все знают, что Вергилий пишет Энеиду, и с замиранием сердца ждут, когда же это появится. При этом статус его столь велик, что Август, например, это известно по разным источникам, Август много раз просит его почитать Энеиду, а он отказывается. Он говорит, что еще не время, и вообще, в принципе, ну, в известной мере, не твое дело. Только в какой-то момент он выбирает действительно один кусок из Энеиды, читает его Августу, и после этого известна история про то, что Август плакал, когда Вергилий читал ему Энеиду. То есть при всем при том, что это как бы делается санкцией государства, оказывается в каких-то отношениях, что Вергилий выше, чем государство, и пока Вергилий не скажет, что можно читать, Август не может его, ну уж не то что заставить, а даже убедить. Но, с другой стороны, кстати, тоже это замечательный пример соотношения литературы и государства. Если б не Август, опять же, судя по преданию, мы бы не получили Энеиды, потому что Вергилий же ее не закончил и сказал, то есть и считал, что можно опубликовать ее только после окончательной своей правки. И завещал своим друзьям, ну, душеприказчикам, сжечь текст Энеиды, если он не скажет, что он его довел до конца. Поскольку душеприказчики все-таки были людьми, с одной стороны, осторожными, с другой стороны, знавшими то, что такое Вергилий, а третье, знавшими то, что такое Август, они все-таки обратились к Августу, и Август запретил сжигать Энеиду. Ну хорошо, вы говорите, что он был нелюдим, тем не менее, когда входил в театр, все вставали, поскольку его знали. Ну, если мы изучаем в школе поэта, если с молодых ногтей, что называется, нас приучают, что это величайший из всех поэтов, то не мудрено, что все этого поэта знают. Просто учителя показывали пальцами. Вот да, но это редкий случай, когда при жизни человек объявлен живым классиком и предметом изучения в школе. Редкий случай для Рима. Я думаю, для любой литературы. Ну да, но кроме того, все-таки Рим, конечно, большой город, но все-таки не такой большой. Надо сказать, люди, которые ходили в театр, завсегдатые театра, они, в общем, знали друг друга, я бы даже сказал. Так что Вергилий все-таки при всем при том, что он действительно не то, что явно совершенно не гнался за некоторой такой публичностью. Тем не менее, я думаю, что он очень многим был просто известен, в том числе и лично. Вернемся к истории его жизни. Ну вот, человек очень замкнутый, интроверт такой типичный по своему психологическому облику. Человек, которому даже, как некоторые считают, трудно было говорить с другими людьми. Вот он не самый был лучший собеседник и оратор. И при этом блистательный чтец вот своей собственной поэзии. Когда он читал эту поэзию, то впечатление громадное было. Вот уже говорили о реакции Августа, а его сестра родная, Октавия, упала в обморок. И ее потом долго не могли откачать после этого чтения вот Энеиды Вергилия. или такое-то производило впечатление на людей. Надо сказать, что мы не всегда точно знаем, что в этом сохранившемся образе есть дань некоторым, ну, даже тому образу, который строит сам отчасти поэт вокруг себя, строит его круг. Вообще про римских поэтов очень много все-таки вычитывается из их стихов. Там образ Горация, например, тоже в основном вычитан из его стихов. Но можно сказать, что Вергилий при этом был человеком, очень знавшим, вот, и какой эффект он может произвести. Он ведь Августу читал не что-нибудь. Он выбрал из «Энеиды» кусок, который совершенно точно должен был произвести самое главное впечатление. Он читал Августу кусок, когда Эней спускается в подземное царство, и там ему показывают, его умерший отец показывает ему будущее, показывает ему Рим. И не просто в центре стоит сам Август как главная фигура, но даже не в этом было самое замечательное, не поэтому Август плакал. Он читает кусок, в котором описывается замечательный юноша, который до времени погиб, а в нем все будущее Рима. Имея в виду любимого племянника Августа Марцелла, который незадолго перед этим умер, и который вообще Август собирался передать... Который был сыном Октавия, то есть который упал в обморок. Да, сыном Октавия, который упал в обморок, и которому Август собирался передать, как считается, свою власть. И вообще чуть ли Август вообще мало кого любил, судя по всему, а вот Марцелла, видимо, он действительно любил. И вот это описание настолько действенно, что произвело впечатление и на Августа, и на Октавию. Вергилий знал, что выбрать при всем при том. Он был человеком явно не чуждым риторическим эффектом и даже психологическим эффектом, что говорит о его умении в том числе и подавать свой текст. Хотя этот текст вполне замечательный сам по себе. «Энеида» — это не самое первое, будем говорить, произведение, более ранними работами. Что это были за работы? Это буколики, пастушеские поэмы, которые, собственно, именуются у самого Вергилия клогами. Это слово, которое означает, ну, такая как бы выборка, изложение, что-то в этом роде. Они отчасти написаны в подражание греческой эллинистической поэзии, в частности, Феокриту. Это, так сказать, ну, разговоры пастухов, да, так сказать, такой некоторый идеальный мир, который рисуется. Надо сказать, что при том, что это сугубо, так сказать, литературное, конечно, литературный жанр, отчасти устоявшийся уже жанр, безусловно, переданный дальнейшей традицией, это еще и несущий в себе очень важный... некоторый такой, на мой взгляд, по крайней мере, политико-исторический образ. Буколики рисуют некоторый такой идеальный мир, которого Рим в это время отчасти лишен. Да? То есть Рим — это эпоха в этот момент гражданских войн. Ну, это, в общем, уже как бы конец гражданских войн, да, это то, что идет к развязке, но... Скорее, самый разгар, вот, ну, эти последние, да, волны гражданских последние войн. Последние волны, да, конечно, конечно. И поэтому это некоторый образ, так сказать, некоторого идеала. Ну, особенно, конечно, одна из этих эклог, так знаменитая четвертая эклога, где рисуется некоторый образ Золотого века, и которая принесла Вергилию славу в дальнейшем, в частности, в христианской традиции, ибо там описывалось рождение некого младенца, который принесет мир и вернет Золотой век на землю. В этом младенце христианская традиция угадала Христа. Причем в связи с рождением упоминалась некая дева. Да, дева Астрея, да, которая стала, естественно, Богородицей. Там есть змей, который упоминается, так что там много есть. Так до сих пор, кстати, не до конца неизвестно, что же все-таки Вергилий имел в виду, или имел в виду ли что-то конкретное. Кстати, одна из версий, что это именно Марцелл, вот упомянутый, тоже ему была посвящена эта эклога. И второе его произведение «Георгики» — это в известной мере тоже, надо сказать, что римская литература первого века, она последовательно как бы заполняет лакуны. Для римлян было очень важно, чтобы у них было все то, что было у греков. Да, вот буколики заполняют определенный жанр, которым в Греции прославился Феокрит. Георгики во многом это Куколики были каким-то перепевом или просто подражанием, или это было самостоятельное произведение в таком стиле? Конечно, самостоятельно. Нет, ну там очень много, там имена похожи и просто заимствованы, такие традиционные имена пастухов, там, ну типа Дафниса, да, там мотивы все более-менее те же самые, но, конечно, с точки зрения и отделанности жанра, и... Ну, самой, так сказать, поэтической формы, конечно, это никоим образом нельзя считать подражанием или там перепевом. Нет, это абсолютно самостоятельно и в действительности в гораздо большей степени, даже чем Феокрит, во многом повлиявший на дальнейшую традицию литературной жанра. Георгики — это поэма о сельском хозяйстве, да, которая во многом дидактическая поэма, очень, кстати, существенная для Рима, у которого была традиция дидактики, но она создает вот, опять же, кстати, тоже создает некоторый цельный образ, опять же, некоторого благоденствия в сельской жизни, которая для Рима чрезвычайно значима, опять-таки, не в последнюю очередь, для, учитывая вот эти самые политические треволнения того времени. Какие треволнения того времени? Напомните нам, пожалуйста. Это массовые организованные репрессии, которые назывались в Риме проскрипциями. Это гибель самых лучших людей в Риме. Вот тогда Цицерон погиб как раз во время этих репрессий. Транскрипции. Это, вот я уже говорил, 2/3 земли поменяли своих хозяев. Можете себе представить какой-то страшный переворот. Когда масса людей остались без всего, без средств существования. И единственный был путь на большую дорогу. Или восставать против того же самого Октавиана. Вот было мощное восстание. Получило название Перузинская война как раз в 1941-1940 году. Которое было с большим трудом подавлено Октавианом и закончилось массовыми казнями тех, кто принял в нем участие. Вот. Это очень тяжелое время, когда некоторым казалось, что Рим уже практически погиб. Вот. Римские поэты писали, сравнивали Рим в это время с кораблем, который попал в бурю, сильно пострадал, и вот-вот пойдет ко дну. Вот. И вот в этих условиях, конечно, вот развивается мечта о чем-то вот прям противоположном. О спокойной жизни на лоне природы, о возвращении к труду земледельца, вот, о приходе нового круга времен, когда нет ни войн, ни раздоров, вот, а есть всеобщее процветание, любовь и благородный труд, который все... одухотворяет. Вот те же самые Георгики, это не просто дидактическая поэма о земледелии, но это еще и философское очень произведение. И в качестве своего образца Вергилий здесь имел не только Гесиода из греческих поэтов, но и вот Лукреция из римских поэтов. Он, перед ним он преклонялся, это великий поэт и философ одновременно. Тит Лукреций Карп, древнеримский поэт, философ-материалист. Биографические сведения о Лукреции почти не сохранились. По всей вероятности, Лукреций получил философское образование, процветавшее в то время в Италии неаполитанской эпикурейской школе. Сохранилась философская поэма Лукреция, не опубликованная при его жизни и, по-видимому, не законченная им. По одной из версий, ее отредактировал и опубликовал Цицерон. Позже поэма была озаглавлена «О природе вещей». В поэме описывается возникновение мира и его развитие, и действующий в нем рок, предопределяющий горести и бедствия людей. Вергилий, надо сказать, что он был не только поэт, но в чем-то и философ. Да, надо сказать, что он тоже отдавал этому дань. В той же «Энеиде», например, есть длинные пассажи, такой, вот, в той же, кстати, шестой песне «Энеиды», вот, когда, центральной песне «Энеиды», когда Эней в подземном царстве, там Вергилий устами Анхиза, отца Энея, излагает довольно сложное, так сказать, учение о переселении душ, демонстрируя знакомство с целым рядом, так сказать, философских теорий, довольно их так причудливо отчасти даже соединяя. Так что он, конечно, в этом смысле тоже человек невероятной, так сказать, и глубины образованности, судя по всему, и умение это притворить в некоторую такую поэтическую картину. В этом смысле все его три произведения, они, вот, так сказать, связаны некоторым историческим контекстом, с одной стороны, исторической логикой, потому что, собственно, «Энеиду» он начинает писать, как считается, в 1929 году, пишет 10 лет, не дописывая до своей смерти. И это поэма, как раз уже написанная тогда, когда то, о чем, так сказать, мечталось отчасти в «Буколиках и Георгиках», достигнуто. Да? Это поэма... Или казалось, или что достигнуто. Ну, так сказать, да. Когда это пишется уже в государстве, которое слагает свою новую идеологию, идеологию, главным образом устроенную вот на этом достигнутой целостности, восстановленной целостности, возврату к прошлому в какой-то мере, преображению прошлого. «Энеида» поэма еще и об этом. То есть, можно сказать, если в «Буколиках и Георгиках» нарисован некоторый идеал, то в «Энеиде» как бы он предстает как некоторая данность или перспектива, поскольку описывается перспектива Рима. Хотя, надо сказать, что в действительности об отношении Вергилия к Августу существует, и к тому, что было создано Августом, существуют разные точки зрения. Не все уверены, что Вергилий был настолько таким просто рупором, что ли, августовской идеологии. Хотя очень многое в «Энеиде», прежде всего, об этом говорит. Вергилий рупором августовской идеологии, был ли он льстецом там, и приспособленцем по отношению к Августу, или на самом деле он был независим и даже как-то оппозиционен, мне кажется, сама постановка этого вопроса давно-давно уже устарела. Вот, что такое идеология Августа? Август – один из самых проницательных политиков не только своего времени, но и любого другого. Он умел чувствовать, что именно требуется обществу. Он умел на этом очень, сказать, хорошо сыграть. Он умел представить свою собственную власть и свою собственную идеологическую программу как ответ на, сказать, требования, запросы и просьбы общества. Вот. И если он именно так себя позиционировал, как и все хотели, то, соответственно, можно сказать, что не только Вергилий был рупором Августа, но и Август был рупором Вергилия, поскольку Вергилий выражал вот эти вот общественные настроения. Разумеется, разумеется, это правда, тем более, что мы знаем, что Вергилий изначально вроде бы, ну, он, видимо, не особенно был, так сказать, вхож в, так сказать, участвовал в политических противостояниях, и, может быть, благодаря этому, так сказать, и не пострадал, но изначально он скорее принадлежал в первые, так сказать, половине своей жизни, скорее принадлежал таким оппозиционно настроенным к Августу кругам. Но дело в том, что сама идея, например, «Энеиды», да, она действительно невероятно согласуется с вот этим главным лозунгом, с которым приходит Август, который, конечно, отзывается на, ну, то, что можно назвать запросами общества. Да? Ведь что провозглашает Август, когда кладет конец гражданским войнам и устанавливает вот принципат, да, то есть свою власть. Республика реституто, да, республика восстановлена. Все, что мы создаем, это то, что было. Хотя в действительности это совершенно не так. Что рисует нам Вергилий в «Энеиде»? Он тоже рисует такой своеобразный образ, поэма от троянцев, которые бегут из Трои и строят новую Трою в Италии. Но при этом эта Троя, она одновременно и Троя, и не Троя, так сказать. От Трои ничего не остается, кроме традиции богов отчасти. И в действительности создается нечто абсолютно новое. И это вот поразительным образом совпадает с тем, что происходит в августовском Риме, на мой взгляд. Да? Вот эта идея нового и старого, таким странным образом слитая, она очень важна, видимо, для всего общества этого времени. И именно поэтому вергилиевская поэма настолько значимой оказалась для Рима. И в этом смысле я абсолютно согласен. Да, конечно. Август зависит от Вергилия, я бы сказал, даже в гораздо большей степени, чем Вергилий зависит от Августа. Потому что Вергилий, собственно, и создает этот образ. Другое дело, что в «Энеиде» разлито, на мой взгляд, очень много указаний на то, что, рисуя этот образ, рисуя эту идею, рисуя «Энея», он очень с некоторым возможным скепсисом относился к ее реальному воплощению. Это тоже там присутствует. Так что это всегда имеет две стороны, на мой взгляд. Ну, здесь вообще это довольно сложная история, вот, что Вергилий вращался в тех кругах, которые были оппозиционны в свое время Октавиану. Безусловно, так. Но когда Октавиан стал Августом, пришел к власти, он стал опираться именно на те самые оппозиционные круги. Разумеется. Вот. Он первым же делом отменил все свои собственные законы и указы, изданные во время гражданских войн. Объявил, что настало время предать это все забвению, это тяжелое страшное время. И сейчас нет победителей и побежденных, есть только римляне, сограждане, которые должны быть все вместе, все едины. Вот, и он всячески восхвалял, скажем, былых противников, если не своих собственных, то своего отца, там, приемного Юлия Цезаря. Он очень много хорошего говорил о Помпее, главном, так сказать, сопернике Цезаря, и о его принципиальном противнике Катоне, младшем Катоне Утическом, отзывался как о идеальном гражданине. Вот, вот здесь вот какая-то вот уже совершенно новая ситуация, в которой Вергилий оказался вполне, так сказать, на своем месте. Да, бесспорно. Бесспорно. И главное, что, как мне кажется, было самым важным для и Августа, и Вергилия в известной мере, это вот идея того, это идея преемственности, да, идея вот такой связи времен, которую Август устанавливает через гражданские войны и даже сквозь гражданские войны, да, что Рим целен от начала до конца. И вот сейчас эта цельность восстанавливается. В этом смысле вот этот образ Рима, идущего от Трои, для Вергилия та же самая идея тоже этой самой цельности и преемственности. И поэтому это очень существенно. И на этом, собственно, строится вот эта новая идея нового старого государства. Да, вот. И в какой-то мере даже здесь не просто цельность, а цель выявляется. Вся цель истории Рима, она как раз к тому, чтобы прийти вот к тому самому времени, в котором мы живем. Август вот это вот и есть воплощение вот этой самой цели, к которой идет Рим. Риму предназначено самим Юпитером достичь власти, которая не будет иметь пределов ни во времени, ни в пространстве, а Август и должен реализовать вот это предназначение в окончательной и полной мере. Вот. И все, что было до того, это все подготовка к Августу. Вот. И здесь в Энеиде это очень четко и ясно показано. Да, но здесь есть очень такая интересная вещь, потому что, конечно, вот главный герой Энеиды, Эней, который воплощает в себе эту, собственно, связь времен, он замечателен тем, и в этом как раз многие видят вот такую неоднозначность взгляда Вергилия на происходящее, в том числе рисуемое как бы им самим. Иней всего этого не знает. Иней человек, который следует некоторым знакам судьбы, да, там, пророчествам. Он воплощает в себе истинные римские ценности, он повинуется сначала отцу, потом вся его жизнь для того, чтобы реализовать предназначение сына, но он не знает. Да? В какой-то мере некоторые видят в этом некоторые даже противопоставления Иней и Август. Иней все это делает, потому что поскольку не знает, а лишь следует, так сказать, воле богов, воле судьбы, а вот Август – это тот, кто осознал предназначение Рима и, собственно, его в себе несет. Но это довольно, так сказать, интересно, потому что рисует некоторую оборотную сторону идеологии, стоящей за Энеидой и за Августом. Насколько сознательно и несознательно можно действовать в этих условиях. Про Энея там замечательно говорится, ну, будущий Рим описывается вот в этом его сошествии в подземный мир. Когда ему все это открывается, наконец-то. Да, когда ему это все открывается, но ему открывается лишь часть, открывает при этом замечательно, что в Энеиде самое главное – это род, это отношение внутри семьи. Вот то, что, кстати, Август утверждал как одну из важнейших ценностей Рима. Да, вот, Эней все время следует как бы указаниям папы. Даже когда папа умер, именно папа открывает ему будущее, И причем замечательно, что вот в Элизии, ну, так скажем, в раю, подземном царстве. На том свете. На том свете, да. Но тот цвет бывает разный. Бывает плохой тот цвет, бывает хороший тот цвет. Да? Вот это тот цвет, где блаженные души пребывают. И чем занимается там Анхис, отец Инея? Он созерцает своих потомков, так сказать. Он созерцает будущее Рима и рассказывает частично Инея, показывая Августа в том числе. Дальше есть второе описание будущего Рима, когда по образцу Гомера, уже когда Иней попадает в Италию, ему куется щит, его мама, соответственно, богиня Венера, просит Вулкана, божественного кузнеца, сковать ему щит, на котором изображено будущее Рима. И там и завершается это описание замечательными словами, что Иней, не зная предначертанных ему судеб, подымает, беря этот щит, славу и дела своих потомков, поднимает на плечо. Он действует, и это именно подчеркнуто, он не знает, он просто, так сказать, несет это в себе. Вот эта идея, так сказать, знания и незнания, здесь очень важная идея, с моей точки зрения, для Энеиды, и не такая однозначная. Насколько сознательно надо действовать для того, чтобы принести вот это благо своему народу. Или надо просто следовать предначертаниям, указаниям, быть скорее пассивным, чем активным. Это довольно, так сказать, важная тема, с одной стороны. И мне кажется, многое говорящее, в том числе, об отношении Вергилия к происходящему, в том числе, и в Риме в этот момент. Действовать в соответствии с природой, в соответствии с судьбой, как говорили философы того времени, судьба желающего и понимающего ведет за собой, а не желающего и не понимающего тащит. И здесь постоянно эта вот тема судьбы, она постоянно, так сказать, является рефреном во всей поэме. Вот, фата, вот, судьба, которой надо прислушиваться, она дает какие-то знаки, эти знаки надо разбирать и понимать. Да, главный эпитет Инея благочестивый, так сказать, пиус, и он именно следует судьбе, но при этом очень, вот опять же, поборники такого отчасти скептического, если угодно, Вергилия, они обращают внимание на то, чем кончается Инеида. Отец Инея, говоря ему о том, чем должен заниматься истинный римлянин, да, он говорит, пусть там другие могут там заниматься искусством, другие могут, не знаю, писать стихи даже. Оживлять мрамор. Оживлять мрамор, да. Дело римлянина править. Дело римлянина снисходить к тем, кто склонился перед Римом, и умерять непокорных. Налагать условия мира, щадить покоренных и усмирять непокорных. Усмирять непокорных. Николай, можете это на латыни воспроизвести? Ну, это конкретное место я, пожалуй, не воспроизведу. Но хочу сказать, что в финале Иней нарушает в действительности эту заповедь Анхиза. Перед ним склоняется его главный противник, говорит о том, что он готов подчиниться, а Иней его убивает, как бы нарушая в известной мере то, что римлянину заповедано. И по этому поводу существуют очень разные точки зрения, но все это достигается мечом. А возможно, что это просто следствие того, что поэма осталась незаконченной. Может, это и не конец вовсе. Это хорошее объяснение. Но, честно говоря, мне кажется, что нет. Мне кажется, что в действительности на протяжении всей поэмы вот не случайно там прослеживаются очевидные уподобления разных героев Энеиды, в том числе и самого Энея, разным героям, как литературным, так и историческим. В частности, с одной стороны, конечно, противник Энея Турн в некоторых очевидных пассажах уподобляется главному противнику Октавиана, Антонию. Но И сам Эней в определенные моменты своего путешествия, безусловно, уподобляется Антонию. Марк Антоний – римский политический деятель и полководец, сторонник Цезаря. Вместе с Октавианом и Лепидом образовал второй триумвират, разбив войска Брута и Кассия. В 42 году до н.э. получил управление в восточной области римской державы, сблизился с египетской царицей Клеопатрой, чем вызвал недовольство Рима. Их женитьба была незаконной с точки зрения римского права. В 34 году до н.э. Антоний объявил Цезариона, сына Цезаря от Клеопатры, преемником Цезаря вместо Октавиана и поделил восточные области римской державы между членами своей семьи. Эней сначала уподобляется Гектору, который лучший из троянцев, как бы прародитель Рима, но в последней песне поэмы он уподобляется очевидным образом Ахиллу, греческому герою, который является главным, так сказать, антиподом. И вот это все, мне кажется... Который убивает Гектора. Который убивает Гектора, да. Собственно, финальный... Как Эней убивает Турна. Да, финальный поединок Энея и Турна – это поединок Ахилла и Гектора. При этом Гектор в этот момент для римской вообще поэзии, для римской идеологии Ахилл воплощение греческой жестокости, даже греческого вероломства, и об этом многократно говорится. Ну, Одиссей в большей степени, Ахилл в меньшей степени. И вот в конце Эней становится все равно похожим на Ахилла. Вот это, поэтому многие вообще говорят о том, что финал Энеиды – мрачный финал, что Вергилий, который многое угадывал, как считается, не случайно он впоследствии был провозглашен таким пророком и волшебником в средневековой традиции впоследствии, что он в какой-то мере видел и опасность, стоящая перед этим новым Римом. Не знаю. Ну, а, например, а что конкретно угадывалось? Угадывалось в действительности, если вы говорите об Энеиде, да, да. То предсказание главным образом заключалось в том, что вся поэма, вся Энеида есть предсказание, заключенное в самой поэме, да, то есть что он предсказывает великую судьбу Рима. Да, вот, в действительности считалось, что Вергилий предсказал не только уже произошедшее, то есть уже наступление этого Золотого века, но и дальнейшее, в частности, об этом тоже, по-моему, говорилось, что, так сказать, победоносное шествие Рима и Рим как властитель мира, да, это тоже заложено в Энеиде. Но одновременно я говорю, что мне кажется... Что... Ну, здесь предсказывать ничего не надо было. Это была официальная точка зрения при августе, что Рим уже властитель всей Вселенной, всего мира. Так что, скорее, это даже, ну, так сказать... предсказание, обретшее плоть и кровь. Да? Да. Вот что такое Энеида. Предсказание задним числом. Да, предсказание задним числом. Но, а вот в дальнейшей традиции, да, он стал предсказателем именно, так сказать, в буквальном смысле этого слова. Но в действительности там много очень интересных вот в самой этой поэме пассажей, говорящих просто о его отношении к различным... политическим партиям, персонажам. Там считается, что в одном месте как раз Энеиды появляются, ну, там Цезарь и Август, естественно, появляются просто как Цезарь и Август. Там в одном месте считается, что появляется Цицерон, причем тоже, как так сказать, очень неоднозначная фигура, с одной стороны, выступающая как бы на стороне Энея, а с другой стороны рисующий. А что это за фигура? Это такой оратор, там есть старый такой оратор по имени Дранк, который говорит, упрекает Турна, противника Энея, в том, что он влечет его народ к гибели, что надо заключить мир, что Турн безумен, так сказать, выступает как бы на стороне Энея. При этом рисуется этот самый оратор весьма, так сказать, неприглядно в действительности. Он очень напоминает, собственно, как бы списан отчасти как литературный образ, с такого, тоже, как большинство, ну, многие образы Вергилия отсылают к гомеровским образам. Он отсылает к такому знаменитому Тирситу в гомеровских поэмах, такому безродному, якобы, наглецу, который оскорбляет царей, героев. Героев, да, и вообще говорить непотребно. И надо сказать, что это тоже, так сказать, может быть, многое говорит о том, как Вергилий в том числе мог относиться и к Цицерону, хотя одновременно... Находившимся в противоположном лагере, в общем. Цицерон в разных лагерях находился. Марк Тулий Цицерон, древнеримский политик и философ, великий оратор, основоположник литературного латинского языка. Родился в 106 году до нашей эры. Цицерон опубликовал более сотни речей, политических и судебных, из которых до нашего времени дошли 58. До нас также дошли 19 трактатов по риторике, политике и философии, по которым учились ораторскому искусству многие поколения римлян. Сохранились также около 800 писем Цицерона, содержащих множество биографических сведений. Великий оратор был убит в 43 году до н.э. политическими противниками. Какие-то черты очень напоминают, безусловно, в этом ораторе Цицерона. Те же самые филиппики, направленные против Марка Антония. Угу. Вот, речи против Турна у Дранка. А с другой стороны, Цицерон в восприятии современников, ну, совсем на Терсита не походил. Даже те, кто его не любил, относились к нему с уважением и с почтением, как правило. И вот в то время, когда создавалась Энеида, образ Цицерона снова становится таким каноническим в Риме и вызывающим всеобщее почтение и уважение. Когда Август, ну, тогда еще Октавиан, сразу после своей победы над Антонием, демонстрировал вот новую направленность политики своего режима, он своим коллегой по консульству сделал родного сына Цицерона, тоже Марка Тулия Цицерона, который принимал участие в гражданской войне на стороне противников самого Октавиана. Вот. И затем Цицерона изучают в школе, так же, как изучают Вергилия. То же самое, что Вергилий в поэзии, Цицерон в прозе. Это все абсолютно верно, но вот поэтому мне кажется, естественно, любые, поскольку Цицерон прямо не назван, то, конечно, все остается некоторыми домыслами. Единственное, что, конечно, когда изображается оратор, да, а Дранк это именно оратор, то именно в силу того, что главный оратор Рима в этот момент, это уже, безусловно, Цицерон, но все равно, да, как поэт Вергилий, да, или Пушкин, если оратор, то Цицерон. Поэтому у аудитории неизбежно, на мой взгляд, будут возникать какие-то ассоциации. Но я именно и говорю о том, что, конечно, поэма Вергилия гораздо, ну, она просто как литературное произведение, гораздо глубже, как говорил Аристотель, жизни и истории, и нельзя говорить о, так сказать, прямых и отождествлениях, и о прямых интерпретациях. Но как раз мне кажется чрезвычайно интересным, что при том, что вот Вергилий традиционно воспринимался и воспринимается как, так сказать, квинтэссенция вот этого августовского века, в его поэме можно увидеть очень много, так сказать, внутренних сомнений относительно, или, по крайней мере, указаний на то, что можно усомниться и в его, так сказать, содержательной какой-то идеологии, и в эмблематических фигурах. Да? Если Дранк все-таки похож на Цицерона, то, значит, и в Цицероне есть... возможны какие-то изъяны, причем изъяны, указываемые литературными аллюзиями как раз, да, аллюзии на Гомера. Если Август, то есть, вернее, Эней – это прото-Август, так сказать, то поведение Энея в разных положениях, в разных моментах его судьбы тоже может заронить некоторые... ну, не то что сомнения, но говорить о неоднозначности того, что делал, по крайней мере, Август. Да, вот это, мне кажется, в какой-то степени очень важно и не всегда, так сказать, проговаривается, когда мы говорим об Энеиде. Такое ее лобовое чтение иногда оказывается недостаточным. Энеида действительно просто, помимо всего прочего, мы до конца это никогда, наверное, и не поймем, потому что Энеида все-таки читалась современниками, конечно, сквозь призму вот, современной им истории, которую уж они точно знали получше нас, и даже какие-то мелкие детали указывают, насколько пронизана Энеида вот этими историческими аллюзиями. Там, понимаете, этот флот Энея плывет, попадает в определенное место, и там написано, ну, наконец-то вздохнули спокойно, мы прошли между врагами, да, вот теперь можно отдохнуть. Единственное место, где они отдыхают, действительно, и, в общем, с ними как бы ничего не происходит, там не являются какие-то знамения, не происходит что-то неприятное или величественное. И это место акций, то место, где произошла решающая битва между Октавианом и Антонием, да, с одной стороны, конечно, это образ того, что вот, наконец, здесь наступил мир, да, но мир наступил в результате, в общем, именно войны, битвы, а здесь, с одной стороны, ничего не происходит, с другой стороны, все замечательно, но после этого еще очень многое происходит, и происходит, собственно, сама война, уже после того, как они отдыхают при акции. Так что это тоже вот такого рода аллюзий в этой поэме огромное количество. Ну, не говоря уже о том, что и сам Эней, уж, по крайней мере, последующей традиции, начинает читаться очень по-разному, да, как и являлся ли он для Вергилия таким, безусловно, положительным образом. Это тоже до конца вопрос все-таки требующий размышлений, по крайней мере, с моей точки зрения. Вот вы говорили о том, что когда мы римляне имели в виду оратора, они, конечно, думали о Цицероне, о поэта, о Вергилии. Мне тут вспомнилась очень интересная как раз параллель к вашему высказыванию. Лет примерно через 500-600 после Вергилия была создана кодификация римского права при императоре Юстиниане в Восточной Римской империи. И там в учебнике для начинающих юристов в институциях прямо указывалось, когда мы говорим просто поэт, мы имеем в виду Вергилия. Да, да, да. Для выступающих в суде. Да, да, да. Не, ну вообще просто поэт, как мы бы сказали, с большой буквы, да. Ну, для юристов просто такие дефиниции важны. Вот когда, скажем, говорят мужчины, имеются в виду при этом женщины тоже или нет. Вот здесь вот тоже, когда просто говорится поэт, то что конкретно имеется в виду? Уточняется. Вот. Что касается отношения к Энею Вергилия, ну, вот здесь вот эта сцена, о которой вы говорили, конечная она или не конечная, другой вопрос, да, сцена с Турном, поединок с Турном, она ведь тоже может быть прочитана по-разному. Конечно. Вот, здесь очень большие параллели идут, как вы уже говорили, поединок между Ахиллом и Гектором. И Ахилл в этом поединке, он выступает как мститель за своего близкого друга Патрокла. Вот, точно так же, как и Эней выступает мстителем за своего младшего друга и воспитанника, к которому он привязался как к родному сыну, Паланта. Он после призыва к пощаде со стороны Турна собирается его пощадить, но вдруг видит на плече у Турна перевязь, которую он снял с убитого им Паланта незадолго до этого. Вот. И когда он это видит, он уже после этого не может себя сдержать и говорит, что сейчас моей рукой двигаю не я, а сам Палант тебя убивает вот в отместку за то, что ты его убил. Вот. Здесь ведь проявляется та же самая пиетас. Конечно. Вот. Пиетас – это особое качество, характерное именно для Рима, которое буквально невозможно перевести на русский язык. Нет соответствующего понятия. Она включает в себя это качество почтения и поклонение даже по отношению к родному отцу, к близким родственникам, к богам и к самому отечеству. Все вместе вот это и есть пиетас. И пиетас – это то качество, как раз, которое и по мнению Цицерона, он первый об этом сказал, и по мнению самого Вергилия, она отличает римлян от всех прочих народов. Вот во всех остальных отношениях любой народ, другие народы могут сравниться с римлянами. Даже вот доблестью некоторые народы Риму не уступают. Но вот чем римляне, безусловно, всех превосходят, как писал Вергилий, бессмертных и смертных превосходят, они превосходят вот свои пиетас. Да, это чистая правда. Более того, здесь не просто даже пиетас по отношению к младшему, но это и его долг по отношению к отцу Паланта, который его принял в Италии и сыграл, играет тоже очень важную роль вот этой проведенческой идеи потому что именно Эвандр показывает Энею Рим, собственно говоря. Он живет на месте будущего Рима. Рим — это до Рима еще долгое время. Он показывает ему римские холмы, всю топографию Рима как бы описывает. И когда Паланта мертвого приносит, Эвандр говорит, что ты должен Турна отцу и сыну, ты должен и мне, и Паланту. Так что да, безусловно, за этим стоит, опять же, римская доблесть. Он все время демонстрирует, мне кажется, Вергилий в своей поэме некоторую оборотную сторону. Да? Конечно, Эней не просто новый Ахилл, он больше, чем Ахилл, да? Потому что он делает так, как Ахилл, исходя из других ценностей. Эней не просто подобляется Гектору, а он ему тоже уподобляется в течение поэмы. Это новый Гектор, потому что Гектор не просто, так сказать, сражающийся за свою родину, за своих там, родители, как Эней сражается в начале Энеиды. Эней сражается за будущее. Это гораздо более существенно. Эней весь устремлен в будущее. Но при этом все время в этой общей концепции, мне кажется, есть вот эта некоторая вторая сторона того, что при этом Эней совершает и чего не совершает. Замечательно, например, на это многие обратили внимание, что Эней все делает ради своего сына Аскания, который получает потом имя Юл, и является, собственно, прямым прародителем Августа. Цезарь. Ну, рода Юлиев, да, соответственно, Августа, потому что Август установлен Цезарем, да, и тем самым... И при этом замечательно, как было подмечено, что Эней, такой в высшей степени преданный как бы отец, с Асканием, своим сыном, на протяжении всей поэмы практически не разговаривает. Между ними практически нет никакого контакта. Единственная замечательная фраза, которую он ему говорит, что учись у меня трудам, а счастью учись у других. Что тоже многое говорит о, так сказать, о этом самом образе Энея. Это в какой-то... Самоощущение. Ну, если об этом можно говорить, я бы сказал скорее о том, что вкладывает в Энея Вергилий, да? Это можно, конечно, читать как то, чем жертвует римлянин ради того, чтобы быть римлянином. И это правильно. Но при этом, на мой взгляд, немаловажно сделать и другой акцент. Можно сказать, чем жертвует римлянин, а можно сказать, чем жертвует римлянин. Вот это отказ от многого здесь тоже очень существенен. Ну, в этом смысле не случайно, что вообще центральная для всей последующей традиции в этой Энеиде будет, конечно, история Энея и Дидоны, которую он бросает, оставляет. И опять же, он это делает по велению богов. Он даже с ней не разговаривает, потому что для него как бы нет выбора. Если ему сказали, он должен действовать именно так. Но при этом этими же своими действиями, при всем при том, он, опять же, в контексте поэмы, обрекает Рим на величайшие страдания в будущем, да, потому что Дидона — это Карфаген, да, и Дидона проклинает Энея и рисует мстителя за себя, а этот мститель — Ганнибал. Да? Эней и весь его род. Да, Эней и весь его род. Да? Угу. То есть, опять же, весь Рим. Да? И это тоже очень важно, что римлянин, совершая то, что должен совершать римлянин, сам несет в себе и большие угрозы для самого себя. Да? Вот это очень важно. Может быть, именно поэтому такие вот, ну да, вот предсказательные мотивы, о которых мы говорили, mm-hmm. и так воспринимался Вергилий в более позднее время. В средние века там вообще ему приписывались какие-то совершенно странные вещи, да, которыми он не обладал. Нет, он действительно абсолютный. Он, во-первых, у него как бы две линии, в которые он потом... С одной стороны, он пророк, да, с другой стороны, он маг, Вергилий. Да, ну причем, если он волшебник, то он добрый волшебник. Он да, блаженный. Спаситель Неаполя, да. Да, он почти что христианин. А хотя что значит добрый волшебник? Христа. Нет, ну он, его все деяния, так сказать, они защищают... Добру. Добру, да. Он защищает там, город. Он защищает... А какие деяния? Ну, как бы человек... Как может жить человек после жизни, если его не описывать, не какие-то приписывать ему действия? Ну, мы можем вспомнить Данте, божественную комедию. Данте Алигьери, итальянский поэт и философ, родился в 1265 году во Флоренции, скончался в 1321 в Равенне. Данте признан одним из основателей литературного итальянского языка. Данте – создатель комедии, позднее получивший эпитет «божественный». В своем произведении он описывает состояние душ умерших в трех царствах потустороннего мира – в аду, чистилище и в раю. Существуют довольно многие легенды о Вергилии, которые существуют вот в средневековой традиции, например, где он действительно рисуется там, избавителем от городов, от всяких напастей, что человеком, обладающим некоторым магическим знанием, он действительно... Например? Ну, он, например, он, вот я говорю, он спасает Неаполь, защищая там от всяких таких природных, я бы сказал, катаклизмов. От чумы, по-моему, да? Да, от чумы, от чумы, да. Соответственно, в общем, он становится таким абсолютным мудрецом. Надо сказать, что он, Данте, не первый даже, кто делает его... И литературным персонажем, скажем, Вергилий очень во многих вот эти легенды, в том числе средневековые легенды о Вергилии угадываются в знаменитом образе такого мага Клингзора в романе Вольфрам фон Эшенбаха. Он действительно такая фигура средневекового мудреца, мага, но именно в том числе и христианского мудреца, потому что он твердо предсказатель явления Христа. Он объявлен церковью блаженным, не да. святым, но блаженным. И его образ, он, так сказать, в росписи церковной очень часто встречается, в том числе у нас в Благовещенском соборе в Кремле. Есть замечательное предание о том, что апостол Павел побывал на могиле Вергилия и сказал что-то вроде «О величайший из поэтов, как бы я тебя представил перед Богом». И, то есть именно, и поэтому то, что Данте выбирает Вергилия, это совершенно не случайно. Да? Это тот... кто именно может из языческих поэтов быть проводником. Ну хорошо, но может быть и сейчас уже наша передача подходит к концу, что-нибудь из Вергилия в оригинале? Самая знаменитая строка – это, конечно, первая. «Arma virumque cano, troiaeque primus aboris, italiam fato, profugus lavinica venit litora». Замечательная первая строчка, вот «Arma virumque cano, troiaeque primus aboris». Я говорил о разных переводах. Вот замечательный перевод Ошерова: «Битвы и мужа пою», но замечательно, как это перевел как раз Брюсов: «Брань и героя пою с побережьей Трои, кто первый». Обратите внимание, что вся звукопись стиха сохранена, вот эта аллитерация на «р». И в действительности, в само звучание вергилиевского стиха, быть может, самое важное, что есть в вергилиевской поэме. Брюсов это замечательно понимал. Ну и чтобы совсем закончить, надо сказать, наверное, о макроническом подражании Вергилию Котлеровскому, который переложил все это дело на совсем другие реалии. Ну, это не совсем моя область, так что... Я понимаю, но просто отчасти популярность такая... Но. Это расплата за великую мировую славу. За великую мировую славу популярность, она приносит самые разные плоды. И всем все известно, на свете приходится да, платить, да? Да, макроническая поэма Ивана Котлеровского, который, кстати говоря, там тоже вот это вот «Р» раскатистое в первой строке, и «Нейбув парубок моторник», и «Худец хоть худый казак», она тоже звучит... Нет, он, конечно, я думаю, отдавал себе отчет в том, как устроен памятник, который он изображал. Так что есть... всемирная слава, которая не бывает белоснежной совсем, всегда найдется какое-то теневое пятно на этой славе, и может быть шутливое, а может быть нет. У каждого Гомера должен быть свой Заил. Ну что ж, большое спасибо вам за очень интересную беседу. Она, к сожалению, подошла к концу. Я вынужден с вами попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы очень скоро увидимся вновь, путешествуя в истории в поисках истины. До встречи.